Глава 28, в которой мы охотимся на медведя-переростка, убегаем от медведя-переростка, пытаемся улететь от мстительного мохнатого урода, и я наконец узнаю, когда приходит время разбрасывать камни. Ворота ангара раскрылись, и мы с Рубари, медленно запустив винты, вывели дирижабль наружу. У ангара, конечно, имелась причальная мачта, но мы старательно прятали своего шарка от посторонних глаз, пока не примелькался. Хотя заводить каждый раз корабль внутрь было муторно и довольно опасно, но к тому времени я уже натренировался. Пока мы сидели в Соливаре, я успел достать учебники по навигации и управлению, так что теорией загрузился, и теперь не хватало только практики. Вот и отрабатывал я эту самую практику везде, где только удавалось. Местные бы меня не поняли, а я вот наоборот, не всегда понимал местных с их упорным нежеланием учиться новому. Может, я пока и не прокачал логосы, не увеличил вместимость семечка пневмы, но ведь я это рано или поздно сделаю. А вот местные отчего-то ленятся и не хотят. Отключив одну из сфер пустоты, мы с Рубари позволили нашему воздушному кораблику скользнуть вниз к поверхности, удаляясь от скалы и беря курс на ближайшую отметку с местом обитания Фима-миниарка. Первую попытку охоты хотелось предпринять еще до наступления ночи, потому что по темноте ступать на поверхность Терры было бы форменным самоубийством. Большинство чудовищ с поверхности, если и не боялись солнечного света, то как минимум старательно его избегали. Местные считали, что это все потому, что чудовища появились в неком местном аду, в Нижнем мире, и только потом вырвались на поверхность. В Нижнем мире было темно, а тут, понятное дело, светло. Вот чудовища и боялись солнца. Я прямо чувствовал, что это поверье пестрит миллионом дыр, и наверняка где-то можно ознакомиться с более полным описанием космогонии Терры. Жаль, но я пока не успел. Это все еще не было моим приоритетом. Зеленая поверхность планеты приближалась. Местность вокруг Соливари была холмистой и каменистой, буйная зелень росла только вдоль берегов водоемов и на островках плодородной почвы. Все остальное пространство сплошняком покрывали мох и трава. Чуть к северу можно было посмотреть на древние руины города, не сожранного природой лишь потому, что стоял этот самый разрушенный город на скале. Я иногда на эти самые руины поглядывал и вскоре с удивлением обнаружил, что они, скажем так, явно из разных эпох. С одной стороны, имелась монументальная кладка из огромных блоков, составлявших основание построек, а с другой стороны, высились вполне себе земные античные обломки, воздвигнутые на древнем основании. Вот, кстати, и первое белое пятно местной космогонии. Еще в первый день мне Лара с Папти сказала, что здесь сильно влияние нашей античной культуры. А вот уже потом я узнал, что история этого мира, объединение скал и полеты на дирижаблях начались всего 500 лет назад. И почему так? Ведь греки и римляне жили значительно раньше. Рубари ответа на этот вопрос не знал, не знала его и Тараки, которая теперь-то с нами не общалась, зато пока летели вместе, я ее успел проспрашивать. Получалось, что все-таки были времена, когда по поверхности еще можно было ходить. Тараки и Нанна. Когда мы прилетели на Соливари, сестры почти сразу отправились жить отдельно. Мы с Рубари пару раз навещали их. На третий раз, когда мы зашли на часок проведать сестер и узнать, как у них дела, Тараки вышла нас провожать и настоятельно порекомендовала забыть об их существовании. Даже если мы встретим Нанну, и та снова пригласит нас навестить их, не приходить. С одной стороны, я ее, конечно, понимал. Новая жизнь, новая карьера, а может и отношения с кем-то завязала. Но вот с другой стороны, было обидно от такого поведения. Все-таки можно было побыть благодарной и чуть подольше. Да и по Нанне мы с Рубари, откровенно говоря, скучали. Все-таки успели с этой девочкой сдружиться. Однако нарушить просьбу Тараки мы не могли. В отличие от нас, она была вполне себе человеком с бумажкой. Погрузившись в неприятные и грустные воспоминания, я и сам не заметил, как мы добрались до будущего места охоты. Внизу был виден каменистый холм, обложенный глыбами камня, в котором, судя по красной отметке на карте, и пряталась будущая жертва охотничьего промысла. Ну, или там прятался очень сытый, в ближайшем будущем, мишка. Исключать то, что он нас может с аппетитом сожрать в процессе охоты, я не собирался. Мы отрегулировали тягу дирижабля, чтобы зависнуть в 20 метрах над землей, спустились с рубари в трюм, открыли дверь и стали осматриваться. Вскоре, благодаря пометкам в материалах к заказу, обнаружилась пещера, где обитало свирепое чудовище. «И что дальше?» — спросил механик. «Дальше...» — я задумался, собирая мысли в кучку и начиная составлять план. «Не то чтобы я сунулся сюда совсем без плана, но ведь я не самый везучий человек в мире. Я бы даже сказал, что мне часто не везет. Так что план у меня все-таки был. План достаточно простой, чтобы сработать, но недостаточно продуманный, чтобы меня при этом гарантированно не съели. И вот теперь приходилось срочно его додумывать, что, конечно, не могло не отразиться на качестве проработки деталей. Но именно сейчас мне требовалось даже не столько выжить, сколько хотя бы решиться на эту дурацкую охоту. «Делаем так. Меня цепляем за трос, прикрепленный к дирижаблю», — наконец начал я. «Спускаем вниз с двумя рогатинами. Ты открываешь окошко в техническом отсеке и внимательно следишь за тем, что происходит. Я попытаюсь выманить Фима Миниарка из пещеры. Он на меня кинется, а я попытаюсь взять его на рогатину. Но если что-то пойдет не так, врубай логос огня на полную и как можно быстрее поднимайся. Меня потянет тросом вверх, и медведь не успеет меня сожрать». «План дерьмо», — вынес вердикт рубари. «Дьем мдлинный». «Буду выкручиваться», — пожал я плечами. «Ты же мне не выдаешь на гора других гениальных идей, верно?» «Вдю», — не согласился механик. «Может, сбжим?» «Нет, бежать мы не будем», — строго возразил я. «Нанну подставим. Она-то в Соливаре остается». Механик тяжело вздохнул, но вынужден был согласиться с моим доводом. Хотя идея эгоистично сбежать ему явно пришлась по вкусу. Впрочем, и мне тоже. Но помимо того, что мы бы подставили Нанну и Тараки, я опасался того, что его ушлый родственник со своими связями найдет нас значительно быстрее, чем любые мародеры. И хотя мы платили за каждую его услугу единичками пневмы, такие люди в принципе иначе подходят к ценообразованию за свою помощь. Этот переданный нам заказ и был той платой, которая могла нам позволить от него наконец отвязаться. «Все, давай, спускай меня», — решился я наконец на подвиг. Как же нам сейчас не хватало консультанта среди охотников. Но, как я начинал догадываться, именно это и помешало Фабило самостоятельно выполнить заказ. На Соливаре было две группы охотников, работавших на мэрию, но не было ни одной свободной команды, которую мог бы нанять кто-то еще. Да и те, что работали на мэрию, особо на настоящую охоту не рвались, обычно ограничиваясь лишь разведкой местности. Вот и копились заказы наряды на ингредиенты в ожидании тех придурков, которые согласятся их выполнить. Ну или тех несчастных, кому деваться больше некуда. Нас с Рубари, например. Причем мы явно попадали в обе категории. Очень скоро я уже стоял напротив входа в пещеру, а у моих ног лежали два пятиметровых древка с приделанными к ним металлическими рогатинами. Что это изначально были за детали, я не знал. Но Рубари их быстро превратил в то, что нам и требовалось, наточив концы импровизированной вилки. Теперь я мог пробить плотную шкуру медведя, используя его же собственный вес. Главное — вовремя уткнуть рогатину в землю. Интересно, Фима Миниарк будет перед атакой подниматься на задние лапы? Вроде бы это было важно в такой охоте. А еще мне было очень непривычно стоять на земле, а точнее на поверхности. Обитая на скалах, или в мире эфира, как еще местные называли этот уровень жизни, я привык к тому, что горизонт далек и почти незаметен. Он всегда был где-то внизу, там, где была поверхность, которую почти не видишь. И даже в городе на скале ты прекрасно знал, что где-то там, за домами, простирается лишь бескрайнее море неба. А здесь мой взгляд постоянно упирался в край видимой земли и в какие-то препятствия. С непривычки это несколько раздражало. Я несколько раз глубоко вздохнул, собирая остатки решимости, после чего достал из кармана кастет, нацепил его на руку, нацелился на пещеру и принялся стрелять в ее направлении огненными стрелками. Полоски огня влетали в темный каменный зев, на миг освещая стены и исчезая где-то в глубине. Вкладывая в оружие единичку за единичкой, я чуть менял прицел, стараясь выстрелить как можно удачнее и одновременно молясь, чтобы пещера была не слишком извилистой. Впрочем, много пневмы я потратить не успел. Из глубины пещеры раздался рассерженный рев, от которого у меня сразу заложило уши. А потом до меня донесся гулкий топот огромных лап. Фима Миниарк принял вызов и спешил на смертный бой. Я присел, не снимая кастета, схватил одну из рогатин и приготовился встречать злобное чудовище. Из темноты пещеры появилась мохнатая башка немалых размеров, с которой на меня смотрели злые маленькие глазки. Фима Миниарк раскрывал пасть, полную острых зубов, и неистово ревел, заставляя мои поджилки трястись, а меня самого отвлекаться на сдерживание естественных позывов организма. Организм, видимо, считал, что при виде этой туши надо одновременно обделаться всеми доступными способами, после чего сразу потерять сознание. И может тогда Фима Миниарк, наткнувшись на вонючую и неподвижную маленькую тушку, не станет ее жрать. Я был категорически не согласен с организмом и с началом медвежьей болезни, считая, что помирать надо хотя бы не обделавшись, а посему упрямо стоял на месте, сжимая рогатину в потных руках. И скоро понял, что эта скотина мохнатая вовсе не собирается лезть на солнышко и загорать. Башку высунул, ревет, сердитыми глазками сверкает, но дальше не идет. Немного подумав, я вытянул правую руку с натугой, удерживая рогатину в левой, навелся кастетом на огромное чудище и принялся снова стрелять, теперь уже воздушными волнами. Почти незаметные снаряды, выглядевшие как легкое искажение воздуха, бились об огромную морду, снова и снова вызывая со стороны Фима Миниарка недовольное ворчание. Пока что его бурая толстая меховая шуба сдерживала все мои удары, теряя лишь ошметки срезанной как острым ножом шерсти. Но такая стрижка не могла продолжаться долго. Один из удачных выстрелов, наконец, хлестнул по черному носу медведя-переростка. Его нос, размером с чайное блюдце, между прочим, взорвался алыми брызгами, а сам медведь — оглушительным и возмущенным ревом. В следующую секунду чудовище опрометью вылетело из темного зева пещеры, набрав как хороший гоночный болид скорость до сотки за считанную пару секунд. Ну а я, запоздало понимая, что древко у рогатины стоило бы сделать потолще, сразу схватился за второе самодельное оружие, выставляя оба в сторону несущегося на меня Фима Миниарка. Что-то неразборчиво сверху кричал рубари, а я уткнул рогатины в землю, вцепился в них, что было сил, и с ужасом смотрел на приближение огромной мохнатой туши. Момент столкновения я запомнил плохо. Точнее, даже не запомнил. Все, что уловили органы зрения, слуха и обоняния, запечатлелось хорошо, но я явно не все уловил. Просто не успел. Я выжил-то каким-то чудом, потому что рубари не стал ждать развязки и раскочегарил логос огня, заставляя дирижабль рвануть вверх. В одной невероятно долгой секунде слились одновременный треск рогатин, рев медведя и топот лап. В нос ударило зловоние из пасти чудовища, а затем меня будто меховым прессом приложило, откидывая куда-то в сторону. И если столкновение я еще как-то пережил, то вот после приземления выжить не должен был от слова совсем. Мое несчастное тело крутилось в воздухе, как волчок, а небо и земля менялись местами быстрее, чем в самых тошнотворных аттракционах. А потом я повис на тросе, так и не долетев до земли. Фима Миниарк стоял злобно и победно поревывая рядом с обломками рогатин и с ненавистью смотрел на меня, пока я удалялся в вышину. Одна из заточенных деталей застряла в его густом меху, так и не добравшись до массивной туши. Первую попытку заохотить гигантского злого мишку мы с рубари провалили. С печальным треском дерева и издевательским свистом ветра у меня в ушах. «Думаете, я сдался?» Я не сдался. И даже Рубари заразился моим оптимизмом. Когда он втащил меня назад в гондолу, мы снова опустили дирижабль рядом с несколькими отдельно стоявшими деревьями и принялись рубить. К моменту, когда на стук из ближайшей густой рощи выбрались два десятка разнокалиберных чудовищ, желающих отведать вкусного охотничьего тела, мы успели сделать десяток толстых, сантиметров 10 диаметром, заготовок под колья и еще две крепкие заготовки для новых рогатин. В трюме дирижабля заготовки были превращены в грозное оружие загонной охоты. Один кол, правда, оказался трухлявый, так что пришлось его выкинуть. Зато 9 остальных удались на славу. Ровные, длинные, заостренные. Рогатины были пересажены на новые древки, а старые мы использовали для того, чтобы скрепить колья между собой. К сожалению, к этому моменту уже начинало темнеть, и нам пришлось быстро возвращаться на скалу, пока не проснулись летающие чудища, способные догнать и повредить наш воздушный корабль. Да и перед следующей попыткой надо было дать Фимоминиарку успокоиться и самим еще много чего подготовить. План был все тот же, зато теперь он учитывал предыдущую неудачу. Как мне рассказал наблюдавший сверху Рубари, Мишка все-таки наткнулся на мои рогатины, но они были не слишком надежно закреплены на земле. В результате древки скользили, гнулись и, наконец, сломались, так и не остановив зверюгу. Сам Рубари понял, что столкновение я не переживу, и попросту не дал мне удержать рогатины до конца. На этот раз мы собирались использовать не только рогатины, но и колья, которые Рубари надо было поднять с помощью троса и лебедки прямо под носом у Фимоминиарка. Моей же задачей было встретить Мишку и принять его на рогатины, которые на этот раз будут вставлены в специальное углубление, которое мы собирались выкопать прямо с утра. Откровенно говоря, мне совсем не улыбалось снова спешить на встречу с будущей добычей. И так все тело было в синяках и ссадинах, но я понимал, что Рубари в данном случае стоит оставаться в дирижабле. Он лучше умеет обращаться с механизмами, ну и куда больше трусит в опасных ситуациях. Так что я пошел отсыпаться перед новой охотой, с чистым сердцем заняв каюту, а механик весь вечер еще приделывал лебедку для кольев. Утром наш Шарк вышел из ангара и снова устремился к земле, где ждал нас недовольный Фимоминиарк, переживший первое нападение. Копать канаву под колья, устанавливать их, ставить позади колышек, через который проходил трос, которым надо было их поднимать — все это предстояло сделать именно мне. Солнце припекало, я отчаянно потел в тонкой куртке, плотных штанах и сапогах под палящим зноем и чувствовал, что скоро наступит жестокий перегрев меня любимого. В какой-то момент я недовольно поглядел на темный зев пещеры и увидел знакомую башку, буравящую меня взглядом маленьких злых глазок. Забыв о перегреве, я принялся суетливо ставить колья и готовиться к встрече, постоянно косясь в сторону пещеры. Однако гадский медведь и не собирался вылезать из пещеры на солнышко без дополнительных стимулов. Перед тем, как достать кастет и начать безжалостно тратить пневму, расстреливая огромную тушу медведя-переростка, я постоял буквально минуту, переводя дух и собирая в кулак всю свою решимость. Естественно, я понимал, что моя смерть в этом мире не будет окончательной. Я снова появлюсь на скале в специальном зале арха, получу свою бесплатную накидочку или дождусь возвращения механика с каким-нибудь из моих комплектов одежды. Но боль... Боль ведь никуда не денется. И когда меня будет жрать пятиметровая туша, а сознание еще будет оставаться в теле, будет очень неприятно. Я, конечно, парень терпеливый, а в крайнем случае жалобно прокричусь, и станет куда легче. И тем не менее, когда я вспоминал первую свою смерть в этом чудесном мире, меня до сих пор била крупная дрожь. Лучше здесь лишний раз не помирать, особенно в когтях чудовищ. От размышлений меня отвлек нетерпеливый рев из пещеры. Похоже, у Фимоминиарка тоже были планы на сегодняшний день. И как бы он ни жаждал реванша в поимке ушедшей из-под носа наглой добычи, но тратить много времени на это не хотел и рыком поторапливал нас. Стало даже немного жутко от его сообразительности. Я сунул руку в карман и нащупал кастет. Мы замерли друг напротив друга, и еще Рубари высунулся по пояс в окно, прямо как в дурацких вестернах перед поединком. Не хватало только перекати-поля, прокатившегося между нами. Это продолжалось всего секунду. А потом моя рука с кастетом рванулась на изготовку, и одновременно медведь ринулся в атаку с грозным ревом, будто сообщая, что... «Вот сейчас мы и проверим, что вы тут понастроили!» Уже понимая, что кастет мне не особо пригодится и пора бы схватиться за рогатину, я все-таки дал 3 выстрела огненными стрелками по огромной морде чудовища. От огня Фима Миниарк дернулся и слегка споткнулся, но курса не сменил. Вжикнул, натягиваясь трос, поднимавший колья, и вся наша конструкция поползла вверх. Я ухватился за рогатину, вставляя ее в выкопанный в каменистой почве упор и направляя прямо на несущуюся тушу. А потом мир снова завертелся бешеным волчком, перемешивая в одном адском котле вонь из пасти, запах паленой шерсти и моего пота, яростный рев медведя и мой крик, треск и грохот, свист ветра в ушах. В этот раз я все-таки приложился о землю, хотя и не слишком сильно. Удерживающий меня трос натянулся и смягчил падение, в следующий миг отрывая тело от земли. Подъем начался так же резко, как и оборвался спустя всего несколько секунд. Я завис над землей буквально метрах в 4, все еще доступный для удара лапой с огромными острыми когтями. Извернувшись, я уставился на Фима Миниарка, который в то же время посмотрел на меня. Наверное, мы оба представляли собой жалкое зрелище. Медведь с 2 торчащими в боках обломками кольев, пастью схвативший трос, тянувшийся к нашему дирижаблю. И я, болтающийся как наживка на крючке, покрытый синяками, грязью и кровоподтеками. «Рубари!» Заорал я, увидев, как медведь начинает медленно приближаться. «Врубай на полную!» Механик то ли не услышал меня, то ли и так уже врубил на полную, но нужно было время. В общем, через долю секунды он и сам появился в двери трюма, схватился за трос и принялся вручную подтягивать меня наверх. А наш слишком умный враг принялся подтягивать лапами и зубами другой трос, причем вместе с нашим дирижаблем. Понимая, что никак не успевает, чудовище еще и подцепило лапой тяжелый обломок кола и весьма метко запустило им в меня. Догадавшись о его гадских намерениях, буквально за пару секунд до броска я хотя бы успел перевернуться, подставляя ноги, а не свою драгоценную голову. Удар пришелся на трос, после чего бревно чуть повернулось и обидно, да и больно, долбануло меня по ягодицам, по бедру и по руке, которой я его отвел в сторону. Второго броска мохнатого снайпера я решил не дожидаться. Быстро перебирая руками и ногами, я устремился вверх. Медведь, кстати, больше ничем и не кидался. Только злобно пыхтел и пытался удержать за трос рвущийся в небо корабль, как улетающий вверх воздушный шарик. «Не, взлетим!» — пропыхтел рубари, когда я ввалился в трюм. «Не знаю, почему!» «Потому что одна сфера пустоты отключена!» — крикнул я, поднимаясь на ноги и бросаясь в рубку. «Пней меня, значальный!» — ругнулся рубари, кидаясь следом. Добежав до рубки, я снова включил сферу пустоты, пока рубари выпускал излишки воздуха, чтобы уберечь аэростат от пробоев. Дирижабль дернулся и начал медленно подниматься. Я подскочил к окну в техническом отсеке и уставился вниз. Фима Миниарк все еще был там. Висел, вцепившись зубами в канат. И даже раскачивался, заставляя всего нашего шарка опасно скрипеть. Высунув руку с кастетом в окно, я попытался достать эту мохнатую тушу выстрелами, но целиться было неудобно. И в результате я лишь трос зацепил воздушным лезвием. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы избавиться от нашего мохнатого и очень злого балласта. Огромная тварь сорвалась и рухнула вниз с грохотом и обиженным ревом. Видимо, обиделась она на возмутительное нарушение честных правил поединков. Я снова бросился в рубку, чтобы остановить подъем, а затем спустился в трюм, открыл дверь в борту и уставился вниз. Там, метрах в 50 под нами, ревел от боли и досады разъяренный Фима Миниарк, пытаясь идти обратно к пещере и припадая сразу на обе задних лапы. Впрочем, спускаться к пребывающему в ярости гиганту я бы не решился, будь он хромым хоть на все 4 конечности. Фима Миниарк, несмотря на все полученные травмы, явно собирался жить вечно. А передних лап ему бы сейчас вполне хватило, чтобы меня добить. Иногда я, конечно, могу тупить, Но вот тут меня осенило. Вспомнив, как гад кидался в меня обломком кола, я огляделся, но в трюме из подходящих снарядов были только камни, которые я сам и натаскал. Развернувшись, я подхватил тяжелый круглый камень двумя руками и громко крикнул Рубари: «Держи меня за пояс!» Сам же высунулся из двери, размахнулся и запустил камень вниз. Снаряд весом килограммов 15 понесся в Фимаминиарка, врезавшись в землю совсем рядом с мохнатой тушей. Но я уже подхватил следующий, а потом еще и еще один. Пятый снаряд, наконец, угодил зверю по спине, заставив того разлечься на земле, а седьмой влетел в голову, окончательно прекратив земные мучения несчастного медведя-переростка. «Камни раскиданы. Это удобно, не правда ли?» «Удобно, да. Неудобно. Теперь будет всю эту тушу разделывать». Впрочем, меня ожидал и еще один подарок. Жидкость в семечке пневмы полыхнула, и я почувствовал, что меня вот-вот стошнит. Но всего через несколько секунд тошнота отхлынула, а внутри меня словно пузырь надулся, мешая нормально вздохнуть. «Семечко жизненной энергии достигает третьего уровня». Радоваться, правда, этому сейчас было некогда. На рев и звуки боя начали подтягиваться самые смелые и привычные к солнцу чудища с поверхности. Они все еще опасались приближаться к грозному медведю-переростку, но времени до того момента, когда решаться, оставалось совсем мало. Я спустился на тросе, протянул под огромной тушей два толстенных ремня из кожи, каждый из которых был способен удержать под тонну веса, а от ремней к креплению на днище гондолы протянул еще 4 каната. Помнится, так вертолеты на земле перевозят животных из зоопарка. Конструкция подвеса для переноски ценных грузов у нас была сделана намного раньше, а сейчас мы просто воспользовались ею, чтобы не потерять свою первую добычу. В результате мишку мы все-таки зацепили и подняли. Наш бедный дирижабль ревел винтами, но старательно тянул всех нас в сторону Соливари. Для разделки туши мы использовали небольшую скалу, высевшуюся островом посреди реки, зажатой в русле между каменистыми холмами. Дирижабль с натугой, но дотащил ее до этого места, хотя было понятно, что на скалу всего мишку нам не затянуть. Сняли шкуру, очистили от жесткого и несъедобного мяса кости передних и задних лап, а потом вычистили череп. С грудной клеткой и позвоночником слишком долго возиться не стали, выбрав лишь самое ценное. По весу костей и так получалось больше, чем нужно. Увы, я бы с удовольствием распотрошил бы медведя целиком, но за раз все не утащить и до вечера не управимся. Спрятать тушу? Но на обустройство тайника тоже требуется время. А нам достались хорошие заказы с хорошей оплатой и с очень маленьким сроком выполнения. Нам предстояло продать ненужные трофеи, а кости донести до арха, закрыв, наконец, наш первый заказ-снаряд. Правда, к концу разделки туши никакого удовлетворения от проделанной работы не ощущалось. Только крайняя усталость. Все-таки в этом неприятном деле требуется практика, которой совсем немного было у Рубари и почти ни капли не было у меня. Мы устали, вымотались, да к тому же еще и нервничали из-за постоянно мелькающих в поле зрения чудовищ. К счастью, в основном это были мелкие хищники, которые просто не могли допрыгнуть до нашей скалы, а крупные пока на солнце не лезли. Но мы и так были задерганы, валились с ног от усталости, а еще были с головы до пят вымазаны в крови. Кажется, придется искать способы не замарываться на подобных грязных работах. Мы проскользнули к своему причалу с ангаром, раскрыли ворота и спрятали наш кораблик в недра скалы. Остаток дня мы отдыхали, отмывались под холодным душем, стирали одежду и вообще приводили себя в порядок. Но главное было сделано. Мы достали все необходимое по первому заказу наряду, наконец, открывая счет нашим победам.